школа божественных перьев и так потеряла в последней большой стычке с демонами двоих сильнейших боевых предков, окончательно скатившись на последнее место в иерархии местных главенствующих сил. Сейчас только вопрос времени, когда их организация придет к окончательному упадку. В такой ситуации, налаженная связь школы с бастионом может помочь той уцелеть в будущих событиях и даже выйти в плюс в многих вариантах увиденных событий. А вот одна мелкая мазохистка слишком увлеченно просматривала мои варианты знакомства с кланом драконьей печати из этой же школы, а конкретнее, с их симпатичными девочками, имеющими розовые волосы и кровушку красного дракона в своей родословной. Особенно активно перебирала маловероятные варианты, в которых я не сдерживался и заводил с ними очень тесные знакомства, даже слишком тесные знакомства, с последствиями в виде новых детишек. Только непонятно для чего, она и сама ко мне цепляется больше по причине того, что еще не отошла от заключения, а не искреннего желания. По поводу дамочек из семьи драконьей печати, каюсь, грешен, взрослые женщины их клана и впрямь имеют отменное очарование, перед которым трудно устоять, особенно когда нет возможности полноценно вкусить всех прелестей Юянь, сильно сдерживаясь из-за опасности навредить плоду. Да еще когда есть ее благословение на такой вариант событий, как поиск парочки наложниц, так что вполне возможно, что мог бы и не сдержаться в будущем. Но не стоят они того, особенно когда дома меня ожидает такое отменное сокровище. Следующие размышления были прерваны слегка взлетевшей и прямо поцеловавшей меня Чумилин. Угрозы не ощущал, а потому и не среагировал. Впрочем, язык сработал на автопилоте, ответив на поцелуй симпатичной мне девушки. И что это было? Чурбан, ты бесчувственный, Юэ. Богиня времени пространства отстранилась и попыталась улететь, но далеко уйти не смогла, будучи захваченной и подтянутой обратно. Слишком уж у нее было странное состояние ауры. Надо было разобраться уже окончательно с нашими отношениями. Прикинув, что не стоит устраивать разборки перед посторонними, нырнул с девушкой в данж, желая не тратить время ведьминого перо. Протянув девушке руку и дождавшись, пока она успокоится и вложит в нее свою, передал ей свои ощущения в виде эмоциональных образов, подключив временную связь наподобие той, которую имел с мамой. «Вот получается, как ты меня видишь, запутавшейся девчонкой, которой нужно время для того, чтобы перебеситься». Я просто пожал плечами. «Да, она красивая, умница, но как всегда вылезает но». Она и впрямь еще не полностью отошла от пребывания в том состоянии неопределенности временной линии. И сейчас у меня складывалось ощущение, что она воспринимает мир как просто очередную переживаемую временную ветку со своими ответвлениями. Ну и дурак ты, освоившись в подключенной связи, девушка начала заваливать меня хаотичными образами того, как она ощущала мир раньше и как ощущает сейчас. И через несколько десятков минут перебора таких неструктурированных воспоминаний до меня наконец дошло, почему она так ко мне липнет, пускай и не имеет таких же ощутимых эмоций родственной любви в мою сторону, как у мамы или Юянь. Просто я стал монолитом материального мира, таким себе гарантом безопасности, который простым своим присутствием является якорем ее существования, не давая заблудиться в иных возможных событиях и в очередной раз потерять себя, начав собирать свое «я» из осколков. Мда, просто мда, невольно подтянул девушку к себе и принялся поглаживать ее по головке, и чего сразу об этом не сказала. В ответ получил образы, что во мне еще долгое время тлело недовольство ее прежним вмешательством в свою жизнь. И хоть прямо я об этом не говорил, но слегка более агрессивное влияние моей силы на нее было заметным, как и рефлекторное ее отторжение во время наших встреч, желая те поскорее заканчивать. А надолго покидать меня она не желала, не полностью придя в себя и не желая вновь теряться во временных ветках. Под прикрытием моей ауры ей просто не нужно волноваться о возможных неприятных последствиях ее силы, медленно восстанавливаясь. И если для постоянного присутствия возле меня ей нужно стать моей наложницей, то так тому и быть. За свою жизнь она далеко не один раз пыталась завести семью во многих вариантах событий в самых разных ситуациях, потому и не видела в этом проблемы. Наоборот, так она бы чувствовала себя в куда большей безопасности. Если подумать, то здесь дело не только в том, что я был недоволен ее манипуляциями мною и мамой в детстве, но и в моей подозрительности. Слабо верилось, что она просто так отказалась от книги времени пространства. Уж слишком это хороший инструмент для нее был бы. Она ведь планировала ее вернуть после того, как наш герой бы взаимно убился вместе с мудрецом-императором, а без риска засветиться перед владельцем временной петли, она бы смогла со временем и сама освободиться даже без помощи книги, если ту не удастся вернуть. Раньше меня не отпускали сомнения, что она не забросила идею о возвращении княженцы, и хрен бы с ним, с этим артефактом, было бы не жалко его отдать ее после полного сканирования, все равно мог бы вырастить ее копию с помощью системы у тела Ярослава, но без наличия подпитывающих артефакт малых миров. Мало ли что может переклинить в женских мозгах и каким способом она бы попыталась получить артефакт, вот и маялся в сомнениях, стараясь держать Чумилин на расстоянии. Диагноз понятен, я был излишне подозрителен, а ты слишком привыкла перебирать варианты событий, выбирая лучшие для тебя, а сейчас такого не получается, вот ты и прешь напролом, как танк, ощутив легкую обиду от девушки и зажим кожи на боку при помощи ее пальчиков, решил слегка исправиться, ну не дуйся ты так, да, я дурак, не особо замечаю окружающих, если не ощущаю прямой угрозы, сосредотачиваясь на своих делах, до сих пор удивляюсь, как Юянь меня не послала, при моих постоянных отлучках для восстановления планеты в течение пары лет подряд, возвращаясь к ней только на ночь. Ты и впрямь чурбан бесчувственный, почти с отрицательным эмоциональным интеллектом. Девушка просто развернулась в моих объятиях и оперлась на мою грудь спиною. Эй, это вообще-то обидно было. И откуда ты такие словечки-то знаешь? Сам же эти книжки из другой цивилизации распространил в бастионе, а теперь жалуешься. Из данжа не выходили сразу, решив обсудить все разом, не откладывая. Накладывать руки на эту милашку не спешил. Договорились начать отношения будто заново, начав с общения и обмена эмоциями по связи, которую Чумилин попросила пока что не отключать. Только рефлексы опять сработали раньше разума, начав по привычке подключать технику парной культивации, держа такую милашку возле себя и ощущая ее ответное желание в этом плане. И как позже оказалось, девушка ее отлично знала, подхватив со своей стороны, Юянь с нею поделилась еще во время первой беременности. Как итог, из данжа мы не вылезали еще 2 недели, не желая возвращаться в бренный мир, но пришлось, моя маленькая наложница, не желающая принимать статус второй жены, уже с трудом сдерживала естественный прорыв, а его лучше всего проводить в родном мире, она духовная богиня, как-никак, и чего ты не желаешь называться женой, вредина. Пряча выложенную мебель в инвентарь, решил в который раз уточнить этот вопрос. Хотелось бы получить прямой ответ вместо смешков и переводов темы. Будто ощутив, что я серьезно желаю получить ответ, Чумилин подбежала ко мне, клюнув в губы и задав встречный вопрос. А кто заводит мужа сильнее, официальная жена или любовница? Отвечать не стал, только закатив глаза. Тараканы в этой головке они такие, чернобыльские. Лишь бы в ксеноморфов не мутировали, уже хорошо будет. По поводу мебели, заклинатели Светозара, после потери внешней опасности в виде орд демонических зверей, начали активно налаживать свой быт, стараясь его сделать как можно удобнее. Вот что значит появление свободного времени и свободный доступ до много информации. И разные массажные кресла и кровати с массивами комфорта лишь самое начало. Сейчас пытаются воссоздать мои модули пассивной культивации во сне и внедрить в ту же мебель для сна, чтобы сэкономить. Мама неплохо подняла цены на многие услуги терминалов и расширенные возможности коммуникаторов из-за огромного спроса на них. Даже интересно, к чему приведет развитие восстанавливающейся планеты в ближайшее время, если уничтожать на ней любителей воевать и дать возможность творить, лишь бы это все не скатилось в массовую прокрастинацию и превращение людей в бесполезных потребителей. Ладно, это дело будущего, сейчас есть вещи поважнее. Покинув данж, Чумилин подмигнула ведьминому перо, для которой мы исчезли на секунду, и улетела в мир Линлун, совершать прорыв в ранг небесной богини. Ведьмино перо, я навещу тебя через некоторое время, а ты подумай пока, чего ты желаешь от меня в качестве благодарности. Вернув теневых клонов, большинство из которых уже справились со значительной частью поставленных задач, улетел вслед за своей маленькой наложницей. Надо проследить за ее прорывом, все-таки она первый практик, который полностью растворил сосуд души и будет на моих глазах отключать искру, идя немного другим методом развития, да и подстраховка не помешает. Юянь ведь совместила 2 пути, оставив симбианта и получив полуэнергетическое тело, очень похожее на таковое у хвостатых зверей мира Наруто. Вот и будет возможность сравнить преимущества и недостатки его наличия и отсутствия. Картина «Бескрайние дали рек и гор» была получена еще до возвращения в мир Линлун, как и куча иного добра из драконьих руин. Это оказалось не особо сложным заданием для клонов. Слишком уж высокая разница оказалась не только в силе, но и в дополнительных возможностях. Телепорты по полученным от девушек координатам оказались на диво читерной штукой, и обошлось даже без насилия в случае грабежа схронов и пространственных колец местных. Хватало простого перекладывания и модификации нескольких заклинаний усыпления на местную силу и использования сокрытия. Ограбить спящих экспертов одно удовольствие, никакого сопротивления, жалоб на судьбу и угроз могучими связями. Хм, а чего я тогда эту парочку провидец не усыпил и не просканировал их во сне, когда они закрывались? Рука на женщин не поднялась, или угрозы от их планов не ощущал? Ладно, неважно, есть и более благодарные занятия, чем копошение в женских секретах. Хватило и осознания их общего направления. Прорыв Чумилин прошел просто отлично. Хватило всего 6 часов для завершения процедуры и последующей стабилизации. В который раз удивляюсь, насколько читерная эта штука бессмертная ЦИ, даже если она еще далеко не отличного качества, а скорее находится в самых нижних ее градациях. Что поделать, сейчас мне важнее ее количество, чем качество. Что могу сказать о различиях в девушках после перехода в ранг небесных богинь? Тело богини времени пространства было немного менее стабильным, его куда легче было бы запечатать как какого-нибудь духа или того же биджу. Если сосуд души делает тело Юянь более материальным, работая в режиме дополнительного якоря привязки к физическому миру, то Чумилин в своем строении куда больше смахивает на элементаля своей стихии, но не стремящегося отправиться на свой план существования. К тому же способ дальнейшего усиления у нее тоже отличается в деталях. Еще более эти различия заметны в сравнении со мною, почти ортодоксальным практикам обычных методов развития местных культиваторов, если не учитывать копье с доменом. Но и мою ковырялку можно принять за редкую специальную технику, так что оно тоже не в счет. Оставив Чумилин привыкать к новому уровню сил, отправился к Юянь, каяться о слабости плоти, поддавшейся соблазну. Просил прощения активно, но осторожно. Беременной богине огня нужно быть аккуратной со своей силой, чтобы не навредить формирующемуся плоду. Естественные защитные системы хоть и неплохо его берегут, но в пылу страсти сильный всплеск силы может ее и пробить. Так что только нежность и осторожность. Впрочем, после одной дерзкой и активной малявки это время оказалось тем еще приятным десертом. Передав Юянь весь ход событий, произошедших за последнее время, услышал от нее только легкий смешок в купе с насмешливым взглядом. Говоря простыми словами, ты купился на женские слезы. Не было слез, а они и не обязательно нужны. Улыбка Юянь стала только шире от моего нежелания признавать правду. Ну да, я уже и сам понял ситуацию, только мое упрямство не желает признавать очевидного. Пока она бегала за тобою, ты отворачивался, создавая видимость неподдающегося соблазнам мудреца. А когда ты уже привык ощущать ее возле себя, Чумилин демонстративно решила тебя покинуть, не используя свои способности, с которыми удрать у нее было бы куда больше шансов. А слезы для тебя не нужны, скорее даже вредны. Демонстрируемые эмоции в ауре в этом плане куда лучше. Вот в тебе и взыграли инстинкты захвата уходящей добычи. Ущипнув эту язву за попу, принялся поглаживать еще не выпирающий животик девушки. Все-таки вторая неделя всего прошла с момента появления новой искорки жизни в нем, и полтора года от рождения сына, год из которых прошел в данже для Юянь. Знаю, сам об этом подумал на следующий день после первого сеанса единения аур. Юянь фыркнула на такой способ обозвать случившееся сайте. Даже показанные возможные детишки от дамочек из семьи драконьей печати были больше отвлечением моего внимания. И как, не обижаешься на нее, ощущая себя добычей, а не охотником? На такой вопрос только пожал плечами. А зачем? Я и так знаю, что женщины коварные существа. Только это не отменяет того, что с вами лучше, чем без вас. Посидев с девушкой еще пару часов, просмотрев ее новенькие исторические фильмы, готовые к выпуску, отправился в данж для осмотра картины «Бескрайние дали рек и гор». Артефакт оказался и впрямь просто чудом. Внешним видом свиток не впечатлял. Простая местная живопись. Но вот после снятия подавляющей печати и следилки прежнего владельца, это чудо раскрыло себя во всей красе. Я хотел получить побольше качественной энергии, вовсю раскачивая доменный, скармливая ему все подряд, получите и распишитесь. Картина ежесекундно выдает ее столько, что в ближайшее время я ею скорее обожрусь и лопну, чем смогу успешно усвоить. Я постоянно расширял домен, чтобы он быстрее работал, не теряя при этом стабильности. Так эта книга — это уже практически готовый зародыш маленькой вселенной с возможностью настроить его по собственному вкусу. В этом плане она даже лучше книги демонических сущностей времени и пространства, та хоть и удерживает в себе кучу маленьких миров, но именно что только удерживает, почти никак на них не влияет. Картина же даже на первый взгляд имеет возможность качественной прокачки всего добра, находящегося у нее внутри, включая и само пространство, которое по крупицам разрастается вширь и вглубь. Тогда как книга только использует излишки энергии захваченных маленьких миров для поддержки своего существования. Впрочем, нечего на нее наговаривать, в своей специализации она очень хороша, ведь книга демонических сущностей времени и пространства крута не за счет своего высокого уровня, а за счет нестандартных возможностей. Все-таки для обычных разумных сложновато оперировать такими понятиями, как пространство и время. Потому, для них разные метеоритные мечи, горшки кошмаров и картины бескрайних рек и гор кажутся куда более простыми артефактами с понятными принципами. Сам долгое время считал так же, но если взять текущую ситуацию, то в случае потери всех имеющихся артефактов я бы по ней не особо горевал. Главная ценность в ней была в накопленной библиотеке. Без нее мне пришлось бы долгие годы просеивать инфосферу в поисках нужных знаний, либо взамен готовым местным техникам воссоздавать способности из других миров в этом. Ладно, нечего засорять мозги ненужными сейчас сравнениями. Нужно разобраться с полученным сокровищем. Вдумчивое изучение картины показало, что сейчас она оказалась просто царским подарком для меня любимого, да еще и полученным в самое подходящее время. Создавший ее эксперт был воистину гением. У меня мозги скрипят в попытке понять, как он такое провернул. Нет, теорию его создания я примерно осознаю, но никак не могу понять, как он сумел дожить до завершения этого шедевра. Чего такого сделал этот гениальный человек? Он сумел создать колодец, черпающий силу из безграничных запасов энергии Вселенной. Будь это Вселенная суперменов, бэтменов и чудо-женщин, я бы сказал, что он подключился к источнику, проигнорировав его стену, где заперты сущности, для которых я нахожусь на уровне простого комара перед человеком в костюме химзащиты. Мало того, он пустил полученную энергию на формирование своего маленького источника, который и генерировал такие прорвы силы. Теперь даже в других мирах она будет иметь стабильный приток энергии, пускай и в немного урезанном виде. Что любопытно, он использовал методы вселенной культиваторов для временного подключения к той вселенной, в которой находится мир Линлун, в котором я родился. При этом ему оказалось достаточно всего одного визита сюда, чтобы получить некое прозрение и в последующем воплотить свой шедевр. Как он сумел это проделать, я еще долго буду разбираться. Уж слишком противоречивые получаю данные при сканировании. Не зря говорят, что между гениальностью и безумием всего один маленький шаг. Принцип слишком отличен от того, каким я черпал телизму из астрала или божественных царств разных сущностей, используя переделанную ранговую магию из категории жреческой или божественной, если брать терминологию мира Оверлорда, хотя сути это не меняет. С изучением картины оказалось все на диво просто. Получилось запитать ее сканирование от нее самой, да и сопротивления она не оказала, не скрывая своих секретов. Полученная информация подтвердила первые наблюдения. Картина – это практически бездонный источник любой энергии ниже бессмертной, то есть от 1 до 15 уровня, лишь бы успевал ее черпать. На максимуме она может выдать энергии столько, что можно создавать по Луне раз в сутки с помощью прямой материализации, лишь бы хватило сил хорошо контролировать этот поток силы. И то это не предел, выхлоп можно еще больше увеличить, но сейчас бы хоть с имеющейся совладать. Если подумать, то освоившись с этой картиной, я могу материализовать копию Земли за 3-4 месяца. Но на то же Солнце понадобится примерно 50 тысяч лет. Что уж говорить о галактике, на Млечный Путь и квадриллиона лет мало будет. Проще ту же галактику сожрать и многократно сократить время путем своей раскачки, взамен создав пяток тех же галактик в качестве компенсации. Аппетиты растут, однако. Жаль только, что картина хоть и генерирует прорву низкоуровневой энергии, но бессмертный ци выдает сущие крохи по моим текущим меркам. Да и те почти сразу же растворяются в ней же, понемногу взращивая источник и размер ее внутреннего пространства. Если бы создатель этого шедевра сумел направить ее на усиление своего источника осознанно, то к этому времени картина могла бы стать в десятки, а то и в сотни раз сильнее, за такое-то время. Мда, жадность моя неиссякаема, тут такую халяву подкинули, а мне все мало. Так, хватит жаловаться, смотрим на плюсы. На ближайшее время я обеспечен энергией по самую макушку, спасибо покойному мастеру. Чем-то его творение похоже на мой исток бесконечности на максималках. Даже сам выхлоп силы примерно похож, если его разогнать на максимум и закрепить дополнительными материалами и цепочками символов самовосстановления, или употребить дополнительные плоды от других существ, развивающих источник бесконечности. Так сказать, разными путями разные эксперты добились схожих результатов. Ладно, буду радоваться и такому подарку. Мой домен пока не выдержит даже такого потока силы, нужно будет время на рост. Зато выхлоп бессмертной ци знатно увеличится, можно будет опустить кучу промежуточных этапов последовательных преобразований силы на долгое время. Так и оказалось. Почти сразу же после подключения картины к домену, генерация вкусняшки стала в 3 раза больше единовременно, продолжая расти быстрыми темпами. Мне и так оставалось всего 3 месяца до перехода в следующий ранг, а тут такую халяву получил. Грабеж и впрямь самый быстрый способ разбогатеть. А ведь есть еще прорва новых материалов, которые можно напрямую использовать для расширения домена. Пришлось половину дня потратить на медленную разминку, которая мне заменяет медитацию, чтобы успокоиться. Ведь хотелось рвануть в драконьи руины и обчищать всех и вся, даже слуг мудреца императора и его логова, ведь там наверняка хранятся лучшие образцы самой разной добычи. Но нет, сначала нужно переварить имеющиеся. Впрочем, с предварительными расчетами отлично справится тело Ярослава, самому же можно продолжить добычу разного добра по нисходящей, ведь и в маленьких мирах могут найтись уникальные ресурсы. За последние годы существования торговой площадки Бастиона, в продаже до сих пор появляются новенькие руды, растения, кристаллы и прочее добро, которое позволяет не останавливаться в прокачке копья и домена. И это только один маленький мир, а значит даже простой поверхностный сбор добра из их сокровищниц даст целую кучу новых возможностей. Кто знает, может там даже найдутся игрушки уровня метеоритного меча или башни черного огня. Так что, вперед за добычей. Пока Шэнь Юэ занимался поиском и приватизацией разного добра, тело Ярослава обалдевало от предоставленных данных и получаемой волны энергии. По его расчетам выходило, что если бы он имел возможность уже сейчас пускать всю силу от картины на свою прокачку и не лопнуть, то ему понадобилось бы всего 6 секунд на прокачку навыков до 25 уровня. А это минимальный уровень прямого использования телизмы, в неразбавленном виде. Уровень бога. Да, бога слабенького, можно сказать начинающего, но это всего 6 секунд. Только вот его хилая душонка просто лопнет от избытка такой халявы. Система и так создает хорошую подушку безопасности, позволяя усваивать намного больше, чем он бы сумел переварить самостоятельно. Потому он лишь потратил минутку на мечты о несбыточном и продолжил проводить запланированные симуляции, а также тестировать добычу. Перейдя через портал, я сразу же открыл врата, ведущие в один из других маленьких миров, соединенных с драконьими руинами похожими порталами. Точнее не совсем порталами, скорее тропами через местное междумирье, такие себе частично материальные астральные дорожки, через которые желательно не соваться раньше, чем станешь стальным, а то и пиком легенды. Можно просто выгореть от фонового излучения этих тропинок, если не иметь должной устойчивости или сотворенной защиты. Впрочем, переход в мир Линлун мало отличается, разве что чуть меньшей стабильностью и требованием куда большего количества силы на свое поддержание. Из-за куда более близкого расположения других маленьких миров к драконьим руинам, в них без проблем можно перемещаться вратами с любой точки главного планетоида или из любого другого маленького мира. Туда даже великая телепортация может дотянуться, без необходимости делать промежуточные остановки. А вот для попадания в мир Линлун напрямую, сработают только врата, да еще и с дополнительной подпиткой. Разные вселенные все же, пускай и почти соприкоснувшиеся, или не почти, пока что не могу с уверенностью сказать, а может и сразу же это проделать, уничтожить портал полностью и попадать сюда с помощью своих заклинаний, чтобы всякая шушера не лезла в мой дом. Но нет, уже думал об этом варианте. Лучше сделать это в момент слишком активного к ним внимания, заставив тратить время на восстановление перехода, чем дать им делать это сейчас. Если что, подрыв портала уже заложен, нужно только перестать подавать ему сигналы некоторое время, или дать прямую команду, чем может заняться и мама в случае нужды. Так что хватит черепушку чесать. Появившись в новом маленьком мире, принялся его осматривать. Это оказался громадный валун, висящий в пустоте, не особо отличающийся от божественного континента, разве что несколько большего размера и с немного другой системой поддержки барьера мира. Он не отторгает пришельцев из других миров, а служит только для поддержания целостности самого маленького мира и изоляции от междумирья. Со светилом тоже была интересная ситуация. Роль солнца здесь играла сама защита, излучая свет во время фильтрации энергии астрала. Она не создавала концентрированный источник освещения и тепла, а выпускала волны излучения равномерно с некой периодичностью, будто это натяжной потолок с подсветкой, переключающий яркость в зависимости от накрывающих мир волн энергии междумирья. Найти его ядро не составило особой сложности, как и проникнуть к нему сквозь толщу земли. Собрано контрольных точек 156, маловато. Впрочем, почти 50 штук от такого крохотного мира вполне неплохо. Посмотрим, влияет ли размер на полученные точки. Оставив десяток клонов для добычи добра и охоты на сильнейших демонических зверей, отправился в другой маленький мир. Оказалось, размер влияет, хоть и не всегда. Некоторые маленькие миры небольшого размера давали свыше 200 точек, тогда как иные громадины на треть нормальной планеты размером с Землю отделывались едва ли сотней. Значение имели и основные компоненты такого мира на вроде высококлассных пород в его недрах и насыщенности атмосферы свободной силой в разных формах. Важна также плотность и разнообразие его населения, которое подпитывает его энергетический фон. При этом разнообразие растений давало куда большую пользу в основном за счет своего количества, чем разумное население, чего бы местные люди или разумные звери о себе не думали, разгоняя свое самомнение очередными легендами о превосходстве своей расы. Обойдя 40 маленьких миров, я решил заканчивать и навестить ведьмино перо. Как раз точек хватило на справочнике о бессмертном и божественном началах. Изучив их, можно будет запускать процесс их пробуждения в теле Ярослава и лучше разобраться в ситуации Юянь, как ей помочь ускорить восстановление. Вернувшись в драконьи руины, проверил связь с теневыми клонами и создал нового для грабежа добра местных. Нити связи хоть и неплохо натянулись, но держались довольно стабильно, несмотря на расстояние до маленьких миров. С повышением ранга и соответственно качества моей силы, они все лучше работали на больших расстояниях и даже при потере связи с основным телом. По моим расчетам, после прорыва в ранг бессмертного, теневые клоны могут стать практически автономными энергетическими телами, мало отличимыми от текущих эмблем тела Ярослава. Даже сейчас крупицы бессмертной ци, протекающие по моему организму и попадающие в тело создаваемого клона, здорово повышают его стабильность. Должен признать, что и здесь нашел чит вместо телизмы. Ладно, надо навестить девушку. Переместившись ко входу в школу божественных перьев, решил пройтись по ней под сокрытием, проведя для себя небольшую экскурсию. Не спеша прогуливаясь по территории школы, любовался видами и архитектурой. Как бы меня ни раздражала китайская наскальная живопись, и иероглифами именуемая, я признаю, что в роли украшения она смотрится очень даже хорошо. Да и сами здания были на диво гармонично построены, не вызывая отторжения. Скорее наоборот, они мне нравились куда больше, чем каменные джунгли родной планеты. Впрочем, здесь любой заклинатель может заменить бригаду строителей вместе с техникой, да и плотность населения не сравнить с землей, чтобы ютиться в человеческих муравейниках. Шаг, совмещенный с простым телепортом, и я стою перед хижиной ведьминого пера. Внутри ощущаю саму женщину и двух маленьких девочек 8 лет от роду. В одной ощущаю довольно необычное строение сосуда души. Ага, она полукровка человека и демонического зверя. Ее мать изнасиловал извращенец из их расы. Почему извращенец? При том, что мать девочки была первоклассной красавицей. Да для местных разумных межрасовые связи считаются мерзкими, как и получающиеся детишки. Такой вот расизм здесь процветает на почве непрерывных межрасовых войн. Хотя должен признать, что много виденных демонических зверей в гуманоидном облике те еще красотки. Или суккубы, если брать местную терминологию. По поводу получающегося смиска. У человеческой женщины почти всегда рождается человеческий ребенок, пускай и с примесью родословной отца. Так и получаются кланы наподобие драконьей печати, которые несут в себе кровь красного дракона. Как раз вторая маленькая девочка является потомком именно этого клана. Если им хватает сил, то такой клан становится почитаемыми аристократами, несмотря на примесь родословной демонического зверя. Если же силенок не хватает, то получается очередной порицаемый изгой общества. Как всегда, сильный прав. А вот у демонических зверей с детьми все сложнее. Для закрепления видовых черт им лучше забеременеть и выносить ребенка в форме зверя, но тогда у появляющегося выводка куда дольше развивается разум. Гуманоидная форма же позволяет куда больше ускорить этот процесс и облегчает скрещивание разных видов, но черты родословной таким детишкам куда сложнее развивать. А если отец будет вообще из человеческой расы или другой ему подобной, то звериные черты могут довольно сильно ослабнуть, вплоть до осложнения перекидывания в звериную форму, а то и полной ее потери. Многие сильные кланы демонических зверей имеют специальные техники для нивелирования подобных проблем, но глубоко изучать этот вопрос я не стал. Хватило и информации из библиотеки с подтверждающими фактами, полученными через ясновидение. Так, опять мысли не в ту степь ускакали. Девочка-полукровка и девочка с разбавленной драконьей кровью. И обе обещают вырасти в отменных милашек с хорошими задатками к развитию. Вывод. Межвидовое скрещивание довольно полезно, если не вылезет вредных мутаций. Но и они могут быть очищены при помощи алхимии или специальных техник. Домик ведьминого пера выглядит слишком просто и довольно потрепано для жилья такой важной особы в школе. Она ведь никому в ней не подчиняется, кроме пяти оставшихся иерархов, находясь почти на вершине местной пирамиды власти. Так что меня слегка колбасит от столкновения ожидания и увиденного перед собою. Может вырастить здесь. Мои планы были прерваны открывшейся дверью и вышедшей гадалкой. «Приветствую, господин Шэнь Юэ. Прошу, не нужно мне строить башню темного властелина или дворец света. Блин, облом. А я ведь уже загорелся идеей построить башню Саурона. Даже успел закончить общие расчеты. Эх, и зачем было так не вовремя обламывать? Может, передумаешь? 10 секунд и построю такие хоромы». Женщина не дала договорить, вновь отказываясь от небольшой модернизации ее жилья. И тогда их займут потомки влиятельных семей, если не они сами. Не успел я вновь открыть рот, как она продолжила: «Не нужно делать им секир башка. Хоть среди них и хватает вредителей, но при этом они же являются опорой силы школы божественных перьев». Всматриваясь в бесстыжие глазенки этой дамочки, я размышлял, не отшлепать ли ее в качестве профилактики. То ей не то, это ей не это. Останавливало меня только то, что ей может понравиться. Хм, это же насколько она изучила мои реакции в видениях будущего, что сейчас практически угадывает мои последующие фразы. Отшлепать или нет, вот в чем вопрос. Такие чрезвычайно сложные размышления были прерваны выглянувшими из-за спины девочками. Милахи, просто убойные милахи. Шэнь Юэ тоже симпатичная кроха, наверняка, моя дочурка вырастет в еще более симпатичную девочку, но это дело будущего. А тут такие куколки да с такими подозрительными моськами, пылающими любопытством. Вот я и не удержался, расплывшись в улыбке и забив на эту вредную взрослую самку. «Привет, девчонки. А вы хотели бы перестроить ваш домик в красивый и светлый дворец?» Присев перед малышками, принялся показывать частично материальные иллюзии разных замков с белого мрамора. На недовольно гдедящую на меня женщину внимания не обращал. «Ну зыркает и зыркает, чего она мне сделает?» Как оказалось, смогла. Парочки ее слов хватило, чтобы отвлеченные просмотром и ощупыванием разных иллюзий девочки отказались от такой необычной игрушки и нырнули за спину своей наставницы, не желая продолжать контакт без позволения ведьминого перо. И даже излучаемая аура доброжелательности не сумела перебороть прямой приказ их наставницы. «Ну и ладно, дома займусь постройкой такого добра. Давай уже свое желание. Что-то не особо сложное могу выполнить без проблем. Все-таки здоровье я тебе вернул, неплохо потратившись». В это время один из клонов получил все части меча Мириада предков, который по канону мог снять барьер мира Линлун от вторжения посторонних. Минус важная задача. Неважно, как бы он это проделал, стабилизировал портал перехода, делал разрез пространства или пробивал саму защиту планеты. Важно его приватизировать, изучить и разобрать на составляющие, от греха подальше. Ведьмина перо пожелала, чтобы я захватил портал в свой мир и на этой стороне, устроив вокруг него торговую площадку для налаживания связи с местными. И сделал это в ближайшее время, а не через год-другой, как планировал. Чтобы их школа успела познакомиться с Бастионом, получила по морде в случае создания проблемы и быстрее перешла к мирному диалогу. Заодно это простимулирует расслабившихся жителей моей планеты, которые слишком радуются достижению легендарных рангов, не привыкнув, что это только начало прокачки для местных. А ведь далеко не во всех вариантах событий я вообще продолжал налаживать связи с местными, частенько просто забивал на существование драконьих руин, обрывая порталы и начиная строить на своей планете стабилизатор пространства, чтобы не дать вторженцам ко мне попасть и оторвать свою планету от временной петли мудреца императора. Ведь зачем с ним соперничать, если можно просто окончательно разделить наши миры? От этого шага меня удерживала только жадность до кучи телизма из душ сильных экспертов, обилие демонических духов и образцы еще неизвестных высококлассных материалов. Хорошо, пускай так и будет, но блин, эта дамочка в который раз напрашивается на порку, не желая ничего для себя и портя этим самым мою картину мира, слишком сильно предана своей школе, не заботясь о себе. Почти как религиозный фанатик. Впрочем, фанатизма, как такового, я в ней не ощущаю. Скорее, легкую усталость и покой бабушки, которая наслаждается наблюдением за беготней внуков. Возможно, так на нее влияет видение слишком многих вариантов ближайшего будущего, работающих в пассивном режиме в ее технике небесного гадания. Это для изучения далеких событий нужно разгонять ее в полную силу, а для примерного просмотра ближайших событий много не нужно. Достаточно и текущей силы. Так, к черту эту женщину и ее школу, пускай с ними разбирается мама со своими подчиненными. На свою родительницу я столько защиты накрутил, что она сможет минуту продержаться даже под атаками парочки слуг мудреца императора, что уж говорить о местных начинающих боевых предках. С меня же только постройка сооружений защиты вокруг портала, установка терминалов связи и точек воскрешения на этой стороне, расширение платформы на стороне мира Линлун и передача сообщения в Бастион, пускай они голову ломают над последующими проблемами. Возведение массива сокрытия с замещающей иллюзией на требуемом месте не вызвало никакой реакции у питомцев мудреца императора. Отлично. Получается, их методы сканирования драконьих руин я верно рассчитал. Да и особой внимательности от них тоже не ощущаю. На человеческие и демонические школы им и впрямь плевать. Они служат только своему хозяину. Осталось только найти ядро массива, создающее временную петлю, но сделать это достаточно осторожно, чтобы не привлечь к себе внимание раньше времени. Ведь в этом мире еще столько сокровищ не ограблено, да и задание хотелось бы закончить в этом теле, а не совершать самоубийство, чтобы попасть в новое место, если окончательно порву связь между мирами. Что же, черновая работа закончена, мама предупреждена, можно отправляться еще за парочкой довольно ценных залежей добра, с которыми клоны не справятся самостоятельно. 4 пещеры древних небесных императоров со встроенными модулями самоуничтожения, почти 20 забытых сокровищниц древних школ и сект, местность вокруг которых слишком сильно истощала клонов, проклятые земли с залежами высококлассных материалов, синтезировать которые я даже на своем текущем уровне запарюсь, тратя на это непозволительно много времени. Некоторые руды или кристаллы настолько сложно устроены, что проще материализовать маленький мир размером со светозар, чем синтезировать десяток килограмм этого добра. Зато имея вещички аналогичного уровня сложности, куда проще их перестроить, сэкономив кучу времени и сил. Такие вот пироги с котятами. В который раз спасибо девчонкам за такой подгон координат сокровищ, которые я бы и сам навестил в будущем, но потратив на их поиск кучу усилий. На такой эйфории от захлебывающегося восторгом внутреннего хомяка, я без подготовки рванул к местонахождению остаточной воли императора Тянь Юаня и его сокровищ, главные из которых божественные бесфазные фрукты, которые могут принести заметную пользу в ускорении прокачки даже на моем текущем уровне. Прибыв в предсказанное место, ощутил едва заметное искажение пространства. Короткая разведка показала, что даже оставшейся силы этого мертвого эксперта в ранге императора достаточно для доставления мне моря неприятностей, если тот решит пошуметь и привлечь внимание сторожевых песиков мудреца императора. Это здорово так остудило мой пыл, заставив резко притормозить и начать экстренную подготовку к изоляции этого места. Да, моя аура в пассивном режиме может накрыть почти десяток километров в радиусе, а при усилении на максимум и до 150 распространится во все стороны. Только это не дает гарантию того, что останки древнего эксперта не смогут создать небольшую брешь для того, чтобы сделать какую-нибудь гадость. В видении будущего, показанного Чумилиной ведьминым пером, я нашел эту заначку, будучи уже сам императором. При помощи копья я смог напрямую ее подавить, не позволив провернуть ничего опасного. Сейчас же для такого результата нужно хорошенько заморочиться, устроив крупный массив запечатывания, чем занимался в режиме реального времени, благо, заготовок для этого хватало. Быстро создал тройку клонов для наблюдения за окружением и нырнул в пространство библиотеки. 10 минут мне хватит на завершение компоновки массива подавления этого так называемого наследства, чтобы с гарантией. Во внешнем мире за это время не пройдет и пятой части секунды с текущими возможностями ускорения книги, тогда как Данш хоть и дал бы во много раз больше времени, но сожрал бы целую секунду. Мало ли что решит проделать остаток сознания императора Тянь Юаня в таком случае. Выйдя из библиотеки, тут же запустил массив подавления, подстроенный конкретно под строение этой аномалии. Расслабившись, принялся за активное сканирование внутреннего пространства этого затухающего домена древнего эксперта. Молодой человек, зачем сразу начинать конфликт, если можно обойтись вежливыми словами? С кривоватой улыбкой я уставился на это воплощение оставшейся силы мертвого старика. Для нашего общения мне даже не нужно было заходить в его пространство, достаточно было соприкосновения ауры с силой этого призрака. Уж извини, старик, но местные культиваторы иного варианта не принимают. Пока хорошенько не врежешь по черепушке кулаком, они воспринимают вежливость за слабость. Привыкнув к такому местному менталитету, я уже и сам начал его перенимать. Ведь даже не подумал попытаться договориться с этими останками древнего эксперта. И даже сейчас меня больше волновало то, что этот остаток воли может успеть уничтожить запасенные сокровища, чем возможная попытка этого ископаемого мне навредить. Хо-хо, бывший император погладил свою туманную бороду своей же туманной рукой, именно так ощущался его информационный посыл через его силу. Понимаю, молодой человек, старик, говори, чего хотел, или начинаем разбор твоей оставшейся воли на компоненты. Ты же ощущаешь мою ауру и ее воздействие на тебя. Я не блефовал, даже в расслабленном состоянии моя аура в реальном времени растворяла это искусственное пространство, созданное на основе мыслеформы древнего эксперта. Максимум 3 суток, и от него ничего не останется, а если войти в боевой режим и проникнуть в глубину этой зоны, то и 10 минут хватит для полного переваривания этой силы. Мне даже нравился такой вариант, это сэкономит мне 2-3 недели активного развития. Остатки силы древнего эксперта оказались уж слишком сильно питательны для моего тела, стимулируя его на скорейший переход в ранг императора. Будто сила эксперта, уже находящегося в этом ранге, выступает в роли отличного катализатора для моего собственного развития. Не спеши, молодой человек, всему свое время. Я хотел бы узнать, почему за тобой еще не начали охоту слуги мудреца императора, и что я получу за это? Ты уже усваиваешь мою силу, просто пребывая в этом месте и разговаривая со мною. Окажи ответную услугу мертвому старику, тебе же самому выгоднее потянуть время. Понять, чего желает старик, не составило проблем, тут помогла и собственная разведка клонами, и знание канона, и сканирование ясновидением. Только мне просто влом взваливать на себя излишний геморрой на ровном месте. Желаемое я получу и без этого, достаточно будет немного потянуть время. Хм, старик, уж не желаешь ли ты, чтобы я вытащил из пустыни твоих потомков, запечатанных в бесконечной пустоши мудрецом-императором? Нет, не выйдет, не в ближайшее время, слишком уж палевно будет, если начать снимать с них печати прямо сейчас. Слишком хорошо в них встроены разные следилки, мои клоны уже проверили, что не выйдет заполучить таких первоклассных бойцов своей матери в помощники, если я не хочу предупредить этого чертового создателя временной петли раньше времени о своем существовании. Клан потомков этого эксперта оказался проклят довольно изощренным образом. Они вынуждены выживать в пустынной местности, при том, что их особая родословная требует прорвы энергии для их естественного роста. А родословная и впрямь крута, даже не используя никаких техник развития. Они могут дорасти до пика дракона только за счет обилия энергии, сильно напоминая этим высокородных демонических зверей. Прямо-таки местные супермены, точнее криптонцы, с печатью мудреца императора в роли криптонита. По поводу печати, для выхода из пустыни они обязаны заключать рабский контракт с другим разумным существом не из своего клана. Имея такую могучую родословную, раскачивается соответственное самомнение. А тут такая подстава. В этом я был даже готов поаплодировать мудрецу-императору за изобретательность. Моя пролетарская душа аплодирует за такое унижение аристократишек, хотя и прекрасно понимаю, что уже и сам стал зажравшимся мажорчиком. Медленно перестраиваюсь под новые реалии, медленно. Впрочем, мой ответ ни капли не расстроил императора Тянь-Юаня. Одних этих слов было достаточно, чтобы опытный эксперт сделал сразу несколько понятных ему выводов. Первое, я уже уничтожил у себя в организме все методы слежки от мудреца императора, что просто отлично. Второе, я желаю заполучить его клан для себя, но не путем порабощения, используя наложенные на них печати, а полностью очистив от стороннего влияния. Это уже хороший шанс для обретения ими свободы. И третье, я готовлюсь к противостоянию его убийце, но не спешу показывать себя. Уж слишком информативным получается общение при помощи прямого общения через силу. Понимаю, молодой человек, не желаешь заключить со мною договор, спасение моего клана в обмен на все мои знания и оставшиеся сокровища. Долго я не раздумывал, к этому времени уже смог нащупать местонахождение фруктов. Именно так, с большой буквы. Уж слишком у меня слюнки активно текли от одного только их вида. И даже в случае включившейся враждебности этого эксперта, сумею их безопасно выдернуть, даже потеряв остальные сокровища. Впрочем, на них мне плевать, среди них присутствовали только несколько интересных материалов, которые можно будет заполучить и в других местах. А вот такие фрукты были в наличии только в нескольких закрытых местах, куда я не сунусь еще некоторое время, ни капли. Да и бесполезно это, ваши клятвы на меня не сработают. Я уже удалил механизм их поддержания из своего сосуда души, а новые методы постороннего контроля в него внедрять не позволю. Вместо ожидаемой враждебности, окружающее пространство начало наполняться доброжелательностью, ускорив свое растворение во мне в сотни раз, начав передавать опыт развития этого эксперта прошлого и его технику самосовершенствования. Так тому и быть. Тогда желаю удачи в уничтожении Шэнди. Вместе с этими словами, передо мною появилась платформа со всеми оставшимися сокровищами, хранящимися в этом пространстве. Меньше чем за 10 минут от этого наследства древнего эксперта ничего не останется с такой скоростью его растворения, заставив меня чесать черепушку, обдумывая произошедшее. И что за хрень такая произошла? Старческий маразм вступил в силу, что ли? Впрочем, долго ломать голову над ситуацией мне не пришлось. В ускоряющемся потоке воспоминаний императора Тянь-Юаня, я смог уловить его ход размышлений. Если мудрец-император подохнет, то его клан автоматически станет свободным без подпитки их проклятия. К тому же этот эксперт прекрасно осознавал, что я в любом случае бы не отпустил его останки воли, либо поглотив, либо уничтожив. Потому он решил оставить после себя хорошие впечатления, вместо того, чтобы порождать враждебность, которая могла вылиться в отмщение и так страдающим потомкам. К тому же он почему-то был уверен, что просто так вредить его потомкам я не стану. Причину его уверенности старик мне так и не поведал. Оставшаяся сила древнего эксперта растворилась в моей ауре, оставив мне всего несколько дней до естественного перехода в ранг императора. Так и не поняв, с чего это такие подарки на ровном месте, забил на это дело. Ну его к черту такие приключения. Пора домой. Прочими местами займусь, когда освою имеющееся добро. Во время очередной отлучки Шэнь Юэ в драконьи руины, его любимая женушка решила навестить новоявленную наложницу для обсуждения нескольких вопросов и для подтверждения иерархии в их маленькой ячейке общества, что было как бы не главным поводом встречи. Их хоть и можно было назвать коллегами по должности духовных богинь мира Линлун, но лучшими подругами это их не делает по умолчанию. Тем более если к этому добавилась еще одна цепочка сомнительной связи, как связь с одним и тем же мужчиной. Потому Юянь с первых же мгновений встречи раскрыла свою ауру, обволакивая Чумилиной, буквально выжигая возможность своей собеседницы смотреть иные варианты происходящих событий. Заодно она перекрыла возможность создавать стабильные пространственные переходы, разместив вокруг себя нечто вроде колеблющихся огненных мин, которые должны вносить помехи в чтение координат пространства и при попытке насильного перехода взрываться с целью сделать переход почти невозможным. «Привет, подруга. Я хоть и предлагала Шэнь Юэ найти парочку девушек для сброса стресса, но имела в виду его служанок-близняшек, они уже достаточно подросли для этого. О, и чем же я тебе не угодила, моя дорогая подруга?» Чумилин полностью проигнорировала метод ведения агрессивных переговоров Юянь, даже не потрудившись приподняться с дивана, на котором полулежала и кушала вкусняшки. Она уже некоторое время ожидала подобного разговора, потому и не удивилась визиту, как и была уверена, что богиня огня явно не будет любезничать. Все-таки беременность и холодный разум понятия плохо совместимы даже на их уровне развития. Особенно на их уровне развития, когда растущий плод практически напрямую подключен к ментальному телу матери. Юянь тоже осознала, что была чересчур вспыльчива, но ауру не убрала, как и Мины. Только сделала несколько глубоких вдохов и присела возле Чумилин, подвинув ее ножки и принявшись молча наседать на печеньки и фрукты, разложенные на столе. ПФФ, третья беременность, а контролировать себя так и не научилась. Посмотрю на тебя, когда окажешься в моем положении. Не окажусь, богиня времени пространства прервала свою гостью, не дав закончить. На вздернутую бровь Юянь она пояснила подробнее, не в ближайшее время. Шэнь Юэ не сможет достаточно ослабить свою паранойю ко мне в ближайшие годы. Как итог, его иммунитет просто не позволит его сущности попасть в меня без стерилизации. С чего ты взяла? Богиня огня была уверена, что ее подруга не может отчетливо читать будущее Шэнь Юэ. Даже не так, она была уверена, что та теперь вообще ничего о нем не сможет узнать без его на то позволения. А прожитый опыт мне зачем нужен? Даже без прямого видения будущего, я могу примерно предсказать его реакции на самые разные события. И по малейшим изменениям выражения лица, неосознанным движениям и течению силы прочесть отношение ко мне. Следующие минуты они молча лопали печеньки, будто соревнуясь, кто первым успеет. Чтобы растопить неуютную атмосферу, Чумилин решила немного сменить тему и подразнить гостью. «Кстати, все хотела спросить тебя, кто был инициатором в вашей игре в юную волшебницу и тентакли?» Договорить она не смогла, покрасневшая и личиком и ушами Юянь запечатала ее рот не только ладошками, но и кучей цепочек символов, не останавливаясь на этом. «Перестаралась», — подумала Чумилин, становясь буквально гусеницей в коконе, состоящим сплошь из материализованных символов. Но ей и впрямь было интересно, подсмотреть за парочкой получалось лишь частично, а привычки опытной вуайеристки требовали подробностей. Нужно же ей знать, к чему быть готовой, если это была инициатива парня. Но сначала не помешает выпутаться из текущей ситуации. Разговор с отчимом и мамой смог немного ослабить паранойю по поводу неправильного поведения останков императора Тянь Юаня. «Это для меня оно неправильное. Все-таки я далеко не полностью перенял способ мышления местных. Если смотреть с моей колокольни, то я выгляжу вторженцем из другого мира в драконьи руины, желающие их разграбить по максимуму и при удачном стечении обстоятельств прихлопнуть главного местного бугра, очистив и его сокровищницу от нажитого имущества. Только вот для самых жителей того мира я являюсь простым выходцем из деревни, находящийся под их покровительством. И покойный император Тянь Юань наверняка воспринимал меня больше как своего наследника, чем вторженца и захватчика. Если воспринимать передаваемые стариком образы таким способом, то вся полученная от него информация с инструкциями по его технике культивации становится вполне себе цельной. Сколько лет в этом мире живу, но так и не начал его воспринимать полностью как местные. Закрыв этот вопрос, отправился проведать детей. Не стоит их оставлять полностью на служанок и Юянь. Ближайшие месяцы должны пройти довольно спокойно, если не случится ничего необычного. К тому времени я закрою полностью квест сущности, если малых миров хватит для этого. Хотя есть у меня подозрение, что нужно будет искать и ядро самих драконьих руин для этого, или даже навестить местный мир бессмертных, но это дело будущего. Сам виноват, что настолько пожадничал с запросами. В общем, сидим тихо и наслаждаемся жизнью с первоклассной женой и не уступающей ей наложницей, чего еще надобно для счастья. А когда захочется активности, можно будет начать дергать мудреца императора за усы, как раз к тому времени и планета будет цела, и многократные страховки закончат готовиться, и сам стану гораздо сильнее. С довольной улыбкой притянул себе на колени Юянь, вдыхая аромат ее волос и перебирая ее пальчики, потихоньку переходя на поцелуи. Сейчас этот комочек тепла в моих руках интересует меня куда больше, чем весь прочий мир. Глава 24. Получен справочник со способами получения и развития бессмертного начала для душ типа. Уплачено 500 контрольных точек. Получен справочник со способами получения и развития божественного начала для душ типа. Уплачено 2500 контрольных точек. Следующие дни я был занят обсуждением строения бессмертного начала с Юянь. Выбранные первыми справочники оказались на диво полезными, ведь информация в них была на порядке подробнее, чем передаваемая системой через освоение ее навыков, затрагивая и многие косвенные аспекты. И пофиг, что для освоения двух полученных справочников уйдет не одно столетие, даже в виде поглощаемых баз данных через мой аналог нейросети. Зато даже первые усваиваемые и проверяемые на практике знания не только способствовали ускорению ее восстановления, но и стимулировали появление у нее флешбиков из прошлых жизней. Да, жизней во множественном числе. Первым делом Юянь начала вспоминать события войны с мудрецом-императором, когда она была известна под другим именем, Цзиньянь. Она была одной из шести мастеров, противостоящих ему. Именно она пожертвовала своим телом, чтобы того ослабить, запечатав его демонические кости в неком пространстве. Только есть у меня подозрение, что это было тело его клона, а то и клона от клона, о чем говорят очередные всплывающие воспоминания, которые моя огненная женушка мне переслала, и получаемые по их наводке данные от ясновидения. Ты уверена, что были перерождения и до этого? Да, это не воспоминания Цзиньянь, слишком отличаются способы мышления. Впрочем, чего сомневаться, повторим единение и просканируй все сам, что тут же и проделали. Девушка плотнее прижалась спиной к моей груди, сидя у меня на коленях. Секс уже давно нам не обязателен для запуска полной техники парной культивации, он скорее идет как приятное дополнение. Наложение аур прошло естественно, без малейшего отторжения. Немного с задержкой происходило взаимопроникновение разумов, всплывающие воспоминания прошлой жизни слегка вносили дисбаланс в отработанное взаимодействие, но быстро сглаживалось новыми сеансами. Единение душ происходило слегка со скрипом, для восстановления прежней гладкости единения нужно будет полностью взять свою силу под контроль после недавнего прорыва в ранг императора. Также проблема есть и со стороны партнерши. Активное восстановление бессмертного начала тоже не способствует идеальной совместимости. Впрочем, это все решаемо с течением времени. В таком состоянии получилось легко проследить источник всплывающих воспоминаний и взяться за их связывание воедино. Все же опыта работы с разумом у меня было на порядке больше, чем у девушки. Полученные выводы даже не нужно было озвучивать, Юянь их могла воспринимать напрямую с моего разума, стоило их только подсветить своим вниманием. В предыдущей жизни ты была известна как императрица Цзиньянь, которая и воевала с мудрецом-императором, а перед той жизнью ты была низшей бессмертной по имени Яянь, а еще перед тем небесной бессмертной с тем же именем. И твоя ненависть к этому зверенышу сильно резонирует с бессмертным началом, будто оно запомнило врага еще с прежних перерождений. Уж не знаю, что у вас там за страсти кипели, подробностей пока что не видно, нужно ждать более полного твоего восстановления, но вполне может быть, что этот звереныш может оказаться связан с твоими смертями и тяжелыми повреждениями твоей души. Отвечать Юянь не стала, молча переваривая информацию. Было видно, что она пытается вслушаться внутрь себя, чтобы лишний раз убедиться в услышанном и показанном. Впрочем, долго девушка не пребывала в таком состоянии. Всего через 5 минут она поднялась, встряхнув своими серебряными волосами, развернулась и впилась в мои губы поцелуем. К черту! Тьфу ты, заразилась твоими словечками. Короче, моя безопасность — это уже твои проблемы, а не мои. А значит, и волноваться о всяких злопыхателях нужно тебе. Ведь так, муж мой, полностью согласен, моя принцесса. Юянь — это Юянь, а не перерожденная императрица или бессмертная принцесса. А если кто против, я всегда рад пополнению телизмы. Хотя стоит признать, называть мою малышку принцессой довольно приятно. Такое себе почесывание пузика теплой ладошкой, особенно если это и всамделишная девушка королевских кровей. Видать, во мне еще остались огрызки простого студента, для которого эта ситуация была бы причиной значительного поднятия ЧСВ. То-то же, муж мой. Испаряющаяся одежда на девушке явно намекала на временное закрытие вопроса и переход к более интересному занятию. Мой переход в ранг императора ознаменовался активным раскрытием ментального тела и его взаимопроникновения с так называемой душой, в каком смысле ее понимают местные. По моим размышлениям, это вполне логичный шаг. Прежний ранг небесного бога проделывал то же самое, но с физическим телом и аурой. Самое заметное отличие в этом ранге было в том, что император может естественным способом проецировать часть своего внутреннего мира вовне, заключая в нем противников. Если же это борьба равных рангов, то будет происходить попытка перехвата управления создаваемым пространством или их постепенное взаимоуничтожение. Конкретных данных не имею, это нужно проверять на практике, а не только оперировать данными из библиотеки и примерными расчетами. Главное, что теперь понятно, как император Тянь Юань создал свое наследие и почему оно так хорошо мною усвоилось. Это был не просто спроецированный образ, а полноценная часть внутреннего мира или моря сознания, как его называют некоторые практики из местных. Только здесь эта часть была без главного центра управления и стабильного источника силы. Бери и присваивай, если сумеешь побороть остаточные защитные системы.